Сказка о золотом талере. Жила-была маленькая девочка. Звали ее Анна Барбара. Папа и мама у нее умерли, и росла она своей старой-престарой бабушке. Бабушка от старости стала совсем чудная, и каждый раз, когда Анна Барбара рассказывала что-нибудь или о чем просила, а то и жаловалась, старушка, бывало, только скажет: «Да, дитятка мое, будь у нас золотой талер, все было бы хорошо. Но нет его у нас, и никто его нам не подарит. Вот мы и маемся». И что бы Анна Барбара ни говорила, к примеру: «Бабушка, бабушка, я коленочку ушибла», или «Бабушка, бабушка, учитель сказывал, я хорошо урок выучила», или даже «Бабушка, бабушка, кошка в крынку со сметаной забралась», старушка знает себе в ответ: «Да, дитятка мое, вот был бы у нас золотой талер». Пристанет девочка к бабушке: «Скажи бы, скажи, какой такой золотой талер, и нельзя ли его как-нибудь заполучить?» Бабушка только качает головой и приговаривает: «Было бы это просто, дитятка мое, мы бы его давно имели. Всю-то свою жизнь я его искала, а ведь никогда и в глаза не видела. И матушка твоя несчастливее меня была. Но кто знает, тебе, может быть, он и улыбнется. Ты ведь у нас счастливица, в сорочке родилась». Больше ничего о золотом талере Анна Барбара так и не узнала, пока однажды в студеный зимний вечер бабушка не слегла и уже не встала. Но прежде чем умереть, она еще раз приподнялась в постели, посмотрела на внучку и сказала: «Вот как помру, внученька, похорони ты меня на кладбище, в головах родителей твоих, и никакого другого места мне не надобно. Обещаешь?» Анна Барбара пообещала. «А как снесут меня на погост, ты здесь, в нашей избе, не живи, а запри ее и ступай на все четыре стороны. Но долго нигде не оставайся, разве что будет у людей, коим ты в услужение поступишь, золотой талер. А уж у кого он есть, золотой-то талер, у тех ты так долго служи, пока его не получишь, будь то 10 или даже 20 лет. И до тех пор ты своего счастья не найдешь, покуда не добудешь золотой талер. Обещаешь мне?» Анна Барбара обещала бабушке поступить так, как она велела. А бабушка, довольная, откинулась на подушке и померла. Соседи помогли Анне Барбаре похоронить бабушку в том самом месте, где покойница того пожелала, в головах детей своих. Но вот кончились похороны, все разошлись по домам, и осталась Анна Барбара одна на церковной паперти с узелочком в руках. Куда же ей было деваться? Домой вернуться нельзя. Она ведь бабушке обещала в избу не возвращаться и пойти, куда глаза глядят. А этого-то маленькая девочка больше всего и боялась. На дворе стояла зима, трещал мороз, кругом все занесло снегом, и Анна Барбара дрожала, как осиновый листочек. И вот пока она стояла, не зная, что делать, как быть, на дороге показались сани. Впереди плелась сивая кляча, а в санях сидел долговязый худой человек с желтым лицом. И лошадь, и возница такие чудные, что, как ни грустно было Анне Барбаре, она чуть не рассмеялась. Сани-то были не сани вовсе, просто старый ящик на полозьях. Да и возница был такой тощий, что Анне Барбаре показалось, будто она слышит, как у него косточки гремят. И лица у него совсем не видно, один нос торчит. Сам худой, а лошадка его, верно, изголодалась еще больше. И как только ее ноги держит. Ступит шаг, ее ветром из стороны в сторону качает, голову от слабости поднять не может, чуть по снегу не волочит. Как только они поравнялись с церковью,